Глава 42. Через несколько часов после обеда Дэрил обвел взглядом весь их большой офис. Было тихо. Все сотрудники выглядели очень занятыми. Он знал, что результативность труда при этом стремилась к нулю. «Можешь идти», — услышал он позади себя голос Брайони. Она подошла и встала за его стулом со стопкой папок в руках. «Хорошо, спасибо. И спасибо, что отпустила меня пораньше, Брайони. У тебя есть часы переработки. Планируешь чем-то интересным заняться?» Ее лицо приняло снисходительное выражение. Оно всегда появлялось, когда она ожидала ответа на свой вопрос. Как-то он подслушал, как ребята на другом конце офиса шутили, что с таким выражением лица она и сексом занимается. Дэрил еле сдержал смешок. «Ничего особенного, телек посмотрим. Мы подключили Netflix». На самом деле он собирался провести вечер с Эллой. Ее последний вечер, ее последнее дыхание. «Мы?» — оживившись, спросила Брайони. «С мамой и папой. Я живу дома». «Значит, девушки нет». С ее лица тут же сошло снисходительное выражение, она перенесла вес тела на другую ногу. «Девушки нет», — подтвердил он. Она еще ненадолго задержалась у него за спиной, но он уже отвернулся, чтобы выключить компьютер. Домой Дэрил приехал к половине пятого. У ворот он обратил внимание, что только начинает темнеть. В прихожей его встретила Грендель. Он обнял ее и сел на корточки, чтобы она могла лизнуть ему лицо, а потом прошел на кухню. Там было очень жарко. Мать пекла печенье. Ее щеки раскраснелись от жара. «Дорогой, будешь чай?» — спросила она, когда он подошел и поцеловал ее в щеку. От нее пахло джином. Он кивнул. «Я принесу тебе чай с печеньем». Дэрил пошел в гостиную. Там он включил искусственный камин и телевизор и сел в красное обшарпанное кресло. Пока он переключал каналы, Мэри трясущимися руками поставила перед ним полную чашку чая и тарелку с печеньем. «В 6 хочу посмотреть умников», — предупредила она. «А где детские программы?» — спросил он. «Их несколько лет назад перевели в пакет BBC для детей. Хочешь посмотреть голубого Питера?» «Конечно нет. С чего бы?» «Просто спросил?» Недовольно ответил Дэрил. Взяв чашку в руку, он увидел, что мать расплескала чай на блюдце. «Кажется, что еще вчера вы с Джо приходили домой и садились здесь. Помнишь, как вы дрались за это кресло?» «Уже нет». Отрезал Дэрил, громко отхлебывая чай из блюдца. На глаза Мэри набежали слезы, и она вышла из комнаты. Через некоторое время она вернулась в еще худшем состоянии, шатаясь. Они начали смотреть викторину «Умники». В 6:30, когда оно уже заканчивалось, в гостиную вошел отец, одетый в свою лучшую рубашку и брюки, аккуратно причесанный. От него воняло Олд Спайсом. «Ладно. Я поехал переговорить насчет собаки», — объявил он. Дэрил бросил взгляд на мать, которая с затуманенными глазами смотрела на экран. «Передавай привет собаке. Не забудь потрепать ее за загривок от нас», — сказал Дэрил. Отец прищурился, но ушел, не сказав ни слова. Упомянутую собаку звали Дирдра Мастер. Это была замужняя женщина с соседней фермы. Их связь с Джоном длилась многие годы. В детстве Дэрил часто задавался вопросом, где отец проводит всю ночь, если последние заказы в барах принимают в 22:45. Потом как-то раз Джо рассказал ему, как он подслушал телефонный разговор отца с Дирдрой. «Папа приходит к ней, они всю ночь трахаются», — сказал Джо. «Ты знаешь, что это такое?» Дэрил сказал, что не знает. Джо объяснил. Дэрилу пришлось бежать в туалет в раздевалке, там его вырвало. Мать никогда не подавала виду, что знает о том, что каждую неделю ночь с понедельника на вторник ее муж проводит с Дирдрой. Не знать об этом было невозможно, потому что слухи ходили. Когда Джон уходил, она готовила Дэрилу и Джо ужин, который они ели с подносов перед телевизором. Это всегда были рыбные палочки, жареная картошка и бобы. В этот понедельник все было так же, как всегда. Только когда Дэрил и Мэри усаживались перед телевизором с подносами с едой, начались новости на четвертом канале. Полиция обращалась к гражданам за помощью в поиске свидетелей убийств Лэйси Грин и Джанель Робинсон. От неожиданности Дэрил уронил вилку и еду на ковер. Он так привык к тому, что о его тайной жизни никто не знает, что для него стало настоящим шоком увидеть за длинным столом высокую женщину из полиции с короткими светлыми волосами, по обеим сторонам от которой сидели родители Лэйси Грин. Судя по подписи, выступала старший инспектор Эрика Фостер. Лондонская полиция обращается к свидетелям этих жестоких преступлений с просьбой связаться с нами, — говорила она. За ее спиной висел логотип полиции. Сердце Дэрила забилось еще сильнее, когда он увидел свою собственную машину на кадрах зернистой съемки около Тули-стрит, где он похитил Джанель, и у паба «Голубой кабан», откуда он увез Лэйси. В ушах набатом пульсировала кровь, у него затряслись ноги, да так сильно, что стопы ходили ходуном на ковре. Горлу подступила тошнота, и ему пришлось сглатывать, чтобы его не вырвало прямо в гостиной. Трясущейся рукой он взял с подноса стакан апельсинового сока и сделал глоток. Способный слышать, к нему вернулась не сразу. «Все наши налоговые деньги они тратят на камеры, чтобы следить за нами же, и даже не могут номер рассмотреть», — говорила мать. «С тем же успехом это может быть и твоя машина». Она пристально посмотрела на него, а потом поднялась с дивана и направилась к барной стойке. «Что?» — спросил он. На экране плакала мать Лэйси, а ее отец читал заранее написанный текст. Линзы его очков бликовали от яркого света ламп. Лэйси была счастливой девушкой. У нее не было врагов. У нее вся жизнь была впереди. Нас интересуют две даты, и мы призываем свидетелей рассказать нам об увиденном в эти дни. В среду, 4 января, Лэйси похитил водитель красного Ситроэна около паба «Голубой кабан» в районе Саутгейт около 20 часов вечера. Ее тело было найдено в понедельник. 9 января на Таттерсол-Роуд в районе Нью-Кросс. Мы считаем, что ее...» Его голос сорвался, и он опустил глаза. Жена сжала его руку, он сглотнул и продолжил. «Ее выбросили в мусорные баки рано утром в понедельник, 9 января. Если у вас есть какая-нибудь информация, пожалуйста, позвоните на горячую линию. Любая, даже самая незначительная информация поможет нам узнать, кто сделал это». На экране снова появилась трансляция с камеры, где его машина подъехала к пабу, а затем показали, как Лэйси идет по улице с развивающимися длинными волосами. Также были показаны фотографии мест, где были обнаружены тела. Под конец экран занял фоторобот. Это было лицо Ника из фальшивого профиля на Фейсбуке, который он создал. Сходство было неточным, лоб был слишком высоким и с морщинами, нос шире, чем нужно. Блондинка на экране тем временем начала рассказывать, что подозреваемый прятался под маской погибшего 19-летнего Сонни Сармиенто из Эквадора. «Мы просим всех проявить бдительность. Этот человек вступает в общение с молодыми девушками из Лондона под вымышленным именем и под чужой фотографией. Постепенно он создает иллюзию дружбы и приглашает на встречу». Дэрила охватила паника. Он посмотрел на мать. Она доставала щипцами лед из ведерка и перекладывала кубики себе в стакан. При этом она не сводила с него глаз, можно даже сказать, изучала его. «Какой ужас!» — сказал он. «Да, ужас!» — согласилась она, не отводя взгляда. Он снова сглотнул и взял себя в руки. Если бы полиция знала номер его машины или имя, они бы уже были на ферме. Но они ничего не знают, просто собрали воедино обрывочную информацию. Мэри, наконец, перестала напряженно всматриваться в Дэрила и перевела взгляд на телевизор. Обращение было закончено, и ведущая стала зачитывать номер, по которому люди могут позвонить в полицию и сообщить, что им известно. «Думаю, нам надо купить телевизор с высоким разрешением», сказала Мэри, с трудом передвигая ноги от бара. «Мне даже не видно номер». Плюхнувшись на диван, она попыталась отдышаться. «Доедай. Я сделала желе на десерт». Дэрил увидел хорошо ему знакомый, замутненный алкоголем взгляд, в котором не осталось ни тени от напряженного любопытства. Он улыбнулся. «Папа не даст тебе денег на телевизор. Я уже давно откладываю понемногу из тех денег, которые он дает на хозяйство», сказала она, потянувшись к Дэрилу и погладив его по по-прежнему дрожавшей ноге. «Я могу поискать хорошую модель в интернете», сказал он, натужно улыбаясь. «Спасибо, дорогой, а теперь доедай». Усилием воли он продолжил пустой разговор и доел пресную еду, только когда в новостях начали рассказывать о кризисе в Европе из-за наплыва мигрантов, пульс у него начал понемногу замедляться. Они ничего не сказали про Эллу. Если бы у них был номер машины, они бы уже стучали в дверь. Дэрил очень постарался, чтобы номера не было видно, когда он поехал за Джанель. Ему повезло. Номера сильно испачкались после летних дождей и его поездок вокруг фермы. Зимой погода тоже преподнесла подарок. В свое время, начав присматриваться, Дэрил с удивлением обнаружил, что очень многие водители ездят с настолько грязными номерами, что их невозможно определить. Бросив взгляд на мать, он убедился, что Джин начал работать. У нее закрывались глаза, и она с трудом фокусировала взгляд. «Давай», — сказал он, поднимаясь и забирая у нее стакан. «Налью тебе еще». Когда часом позже он вышел из дома, шел сильный снег. Мать отрубилась на диване, отец был у любовницы. Он был предоставлен самому себе. Грендель недовольно залаяла, увидев, что он уходит без нее. Но Дэрил бросил ей колбаску и закрыл за собой дверь. Он пошел вдоль сада так, чтобы не активировать камеру и освещение, а, подойдя к воротам, просто перепрыгнул через них. Пока он шел по полю, под ногами хрустел снег. Наконец, впереди замаячили очертания сушильни. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому он не стал включать фонарь. Он открыл дверь и скользнул внутрь. В кромешной тьме он ощутил ее запах. Мягкий аромат свежевымытых волос и духов сменился на затхлый запах пота, мочи и кала. Она тихо плакала. «Хорошо. Я рад, что ты продержалась». Он закрыл дверь, и через считанные секунды Элла начала кричать.